Артемиса окатило волной тревоги. Встав с кресла, он подошел взглянуть на первую страницу старого журнала и сразу понял, что представленные в нем имена восходят к самым ранним дням ванзагарского общества. Он медленно листал книгу, просматривая ее содержимое. Все записи были очень подробные. Они включали не только такие малозначительные факты, как дату вступления джентльмена в общество и полученную им степень, но также род занятий, личное знакомство и сугубо частные интересы различных членов общества. У него перед глазами лежал завидный материал для сплетен, а кое-что вполне годилось для шантажа. Артемис дочитал до конца записи, касавшиеся его самого. В них не было даже упоминания о его романе с Кэтрин Дженсен и тех троих мужчинах, которых он собирался уничтожить. Что ж, как видно, его плану мести пока ничто не угрожает. Однако в этой проклятой книге было слишком много сведений о его личных делах. Он нахмурился, увидев фразы, дописанные в конце страницы. «Хант — подлинный магистр Ванза. Он обладает темным, изощренным умом». «Кто еще знает про эту книгу?» — спросил он. Мэдалин отступила на шаг. Артемис понял. Ее напугал его тон, а не сам вопрос. «Об этих записях знали только мой отец и Игнатий Лоринг», — поспешно сказала она. «Они оба уже умерли». Артемис поднял глаза от страницы, озаглавленной его именем. «Вы забываете про себя, миссис Деверидж», — мягко сказал он. «Вы-то живы? Это совершенно очевидно». Она судорожно сглотнула и, сверкнув ослепительной улыбкой, наигранно усмехнулась. «Да, конечно. Но вас не должно тревожить то пустячное обстоятельство, что я владею этой старой книгой, сэр». Артемис нарочито небрежно закрыл журнал. «Хотел бы я быть в том уверенным». «Вы можете быть абсолютно уверены, сэр». «Но это еще спорный вопрос». Он взял книгу и понес ее обратно к шкафчику. «Старые книги, имеющие отношение к Ванза, бывают опасны. Не так давно слухи, связанные с древними текстами, привели к нескольким загадочным смертям». Он услышал глухой стук, как будто на ковер упало что-то тяжелое. Стук сопровождался удивленным восклицанием. Оставив оба звука без внимания, Артемис положил книгу в шкаф, закрыл дверцу на ключ и медленно обернулся к Мэдалин. Она сидела на корточках и поднимала с ковра тяжелую серебряную статуэтку, упавшую с письменного стола. Наконец она встала и дрожащими пальцами поставила маленькую статуэтку точно вровень с чернильницей. «Как я понимаю, вы имеете в виду слухи, связанные с так называемой «книгой секретов», сэр», — спокойно проговорила она, демонстративно отряхивая руки. «Сущий вздор». «А вот некоторые члены Ванза придерживаются другого мнения». «Должна заметить, сэр, что члены общества в большинстве своем придерживаются весьма странных идей». Мэдалин раздраженно вздохнула. «Книга секретов, если, конечно, она вообще когда-нибудь существовала, сгорела во время пожара на итальянской вилле. Остается только надеяться, что это действительно так». Артемис подошел к ее укрепленному окну и посмотрел на маленький садик, в котором не было ни высоких деревьев, ни изгородей, ни густых кустов, за которыми мог бы спрятаться непрошенный гость. «Как я уже сказал, книги могут быть опасны. Скажите, миссис Деверидж, вы намерены использовать информацию, которую ваш отец собрал в этом журнале, для того, чтобы шантажировать кого-нибудь еще? Должен вас предупредить, что это сопряжено с определенным риском». «Будьте так любезны, перестаньте через каждое слово употреблять слово «шантаж», — огрызнулась она. «Это меня раздражает». Он оглянулся через плечо. Ее сердитое лицо при других обстоятельствах могло показаться ему смешным. «Простите, мэм, но поскольку мое будущее находится в ваших руках, мне необходимо получить гарантии». Она недовольно поджала губы. «Я уже сказала вам, что у меня нет никаких дурных намерений, сэр. Вчера ночью мне пришлось пойти на крайние меры, но такое вряд ли повторится».